Мишель Пастуро, Михаил Майзульс. Ворон. Культурная история. Текст читает Игорь Гмызы. Предисловие. Черный ворон. К истории средневековых классификаций. Книги французского историка Мишеля Пастуро, родился в 1947 году, как бы они ни назывались, обычно посвящены одной очень широкой теме — методам символического упорядочивания мира, классификациям, языкам, на которых человек говорит о себе, обществе и мироздании. Элементами таких языков могут служить цвета, животные, геральдические фигуры, любые другие элементы, каких в Средневековье было немало. В этой серии, запущенной издательским проектом «Лёд», уже вышли переводы культурных историй «Волка» и «Быка». Ворон, персонаж нынешней книги Пастуро, подводит к теме классификации еще ближе. Причем не в главах, посвященных месту этой птицы в орнитологии нового времени, а задолго до этого. Дело в том, что ворон играет важную роль в библейской истории о всемирном потопе, которым Господь решил наказать развращенное человечество, и о ковчеге, на котором праведный Ной собрал все наземные виды. Сегодня можно было бы сказать, что он, само собой, по Божьему повелению, стремился сохранить биоразнообразие планеты. На протяжении многих столетий этот рассказ, который восходит к более древним ближневосточным мифам, побуждал к размышлениям о том, как устроен мир живых существ, кто был взят на ковчег, а кто нет, как все животные там разместились, и что структура этого корабля говорит о судьбах людей, которых направляет, карает и вознаграждает их Творец. В своей биографии Ворона Пастуро посвящает отдельный раздел истории потопа и ковчега. Я предлагаю пойти по его стопам и приглядеться к этому сюжету чуть подробнее. Ведь он играл ключевую роль и в иудейском, а потом христианском восприятии Ворона и в средневековом дискурсе о животных в целом. Хотя в самом библейском рассказе роль черной птицы довольно скромна и не до конца понятна, более поздние традиции дополнили ее образ новыми деталями и превратили ворона в воплощение зла. На этом примере хорошо видно, как культура работает с образами животных и как мы можем их изучать. Кратко напомню рассказ, который вы наверняка и так знаете. В какой-то момент Господь увидел, сколь велико развращение потомков Адама и Евы, раскаялся, что создал человека на земле и решил истребить не только его, но и жизнь на земле, от человека до скотов и гадов и птиц небесных. Кроме праведного Ноя и его семьи, Бог приказал Ною построить ковчег и укрыть на нем семью, а также животных, представителей всех видов, чтобы они тоже пережили небесную кару и смогли вновь населить планету. «Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех присмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого — по два, мужеского пола и женского. Также и из птиц небесных по семи, мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя по всей земле, ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Книга «Бытия», глава 6, стихи с 19 по 21, и глава 7, стих со 2 по 4. Ной собрал на ковчеге и птиц, и зверей, и скотов, и присмыкающихся рептилий, чистых и нечистых. Всех, кого предстояло спасти, кроме рыб, которым потоп был не страшен. Когда дождь прекратился, вода стала спадать, и показались вершины гор, праотец решил выпустить птиц, чтобы понять, можно ли уже выходить из ковчега. Он отправил наружу голубя. Тот возвратился, но через 7 дней его послали вновь, и он прилетел со свежей масличной веткой в клюве. Так Ной узнал, что вода сошла с земли. Книга «Бытия», глава 8, стих с 3 по 11. Но нас тут интересует не голубь. Еще до него Ной отправил на разведку ворона. В древнееврейском тексте книги «Бытия», а потом в «Вульгате», самом авторитетном латинском переводе Библии, созданном Иеронимом Стридонским, около 347-419 или 420 года, этот момент описан одинаково. Ворон улетал и прилетал обратно до тех пор, пока вода на земле не высохла. Однако в Септуагинте, греческом переводе Библии и более старых, чем Вульгата, латинских версиях, действия ворона представлены чуть иначе. Там говорилось, что он улетел и не возвращался, пока вода не сошла с земли. Разница небольшая, но для дальнейшей истории значимая. Если ворон долго отсутствовал и не желал выполнять поручение Ноя, следовало объяснить, где он был и что делал. В еврейской традиции в какой-то момент возникло представление о том, что черная птица пропала, поскольку решила полакомиться плавающими в воде трупами. Ведь ворон — нечистый падальщик, и искушение было слишком велико. Это нелестное для него предположение было подхвачено христианскими экзегетами и богословами, в частности, отцами церкви Августином Гиппонским 354-430 годы и Исидором Севильским около 560-636. Они отталкивались от старых латинских переводов книги «Бытия», которые говорили о том, что ворон возвратился на ковчег только после ухода воды. Христианские авторы резко противопоставили белого голубя и черного ворона. Первый принес людям благую весть о том, что вода отступила, а гнев Господень утих. Второй не исполнил задание Ноя и долго не возвращался, видимо, потому что решил предаться отвратительной некрофагии. Как сформулировал Пастуро, в долгой традиции переложений и толкований этой библейской истории ворон превратился в своего рода антиголубя, врага Святого Духа, птицу дьявола. Противопоставление белой и черной птиц встроилась в обширную традицию аллегорических толкований истории потопа и ковчега. В них корабль, построенный Ноем, чаще всего представал как олицетворение церкви, голубь — ее верных сынов, а ворон — грешников или иноверцев. Например, Амвросий Миланский, живший около 340-397 годов, утверждал, что ворон, спасшийся на ковчеге, а потом отказавшийся туда возвращаться, символизирует безумие иудеев. Они были избраны Богом, а теперь не желают принимать Евангелие, призванное их спасти, и упорно отказываются вступать в общину новых людей, христиан. Во многих средневековых текстах ворон, наряду с другими существами, привычно ассоциировавшимися с миром зла, совами, летучими мышами или скорпионами, превратился в один из инструментов полемики против иудаизма. В отличие от римлян, кельтов и германцев, которые, как подробно показывает Пастуро, почитали ворона и видели в этой птице могущественного заступника, христианские авторы в средние века, как правило, смотрели на нее с осуждением и отвращением. Откроем, например, Абердинский бестиарий, XII век, который недавно вышел в русском переводе. Там можно прочесть, что ворон любит выклевывать глаза у трупов и вынимает мозг через глазницы, подобно тому, как дьявол уничтожает в людях умение различать хорошее и дурное. Его перья черны, а потому он олицетворяет грешников, которые облачены в черные одежды греха. Иногда эта птица может толковаться не только «in malo», но и «in bono». Ее карканье — громогласные слова проповедника, который вспоминает о своих грехах и обращается к будущим проповедникам, птенцам, которых он готовит к церковному служению. Но и позитивная аналогия с проповедниками быстро возвращается к осуждению ворона. Он скорее олицетворяет представителей церкви, которые сами черны от копоти грехов. Они проповедуют о посте, но сами в дни поста едят мясо, оскорбляя и раздражая простецов своими обычаями. Аналогично в разных древнерусских текстах ворон предстает и как олицетворение людей, которые падки на мертвечину греха, а также мертвые дьявольские дела, и как олицетворение Христа, который спасает грешников. В средние века история ковчега служила одной из главных опор для размышлений не только о природе греха и наказания, но и о типологии творений. Текст книги «Бытия» перечисляет классы живых существ, которые были взяты на ковчег, и несколько раз напоминает, что Ной отобрал всех по роду их. Вслед за древними греками и римлянами христианские богословы и энциклопедисты, как правило, делили животных на пять главных классов. Четвероногие, птицы, рыбы и все существа, обитающие в воде, включая морских млекопитающих, змеи, к их числу могли относить драконов, василисков и аналогичных созданий, которых тогда считали реальными, и черви. Последняя категория включала не только червей в привычном нам смысле слова, но и множество небольших созданий, обитающих на земле и в земле, таких как скорпионы, пауки, лягушки и даже черепахи. Другие варианты общей типологии, помимо классов, упомянутых выше, выделяли еще присмыкающихся — рептилий. Кроме того, средневековые зоологические классификации могли включать и отдельную категорию монстров. В нее входили существа, которые совмещают элементы человека и животного или животных, принадлежащих к разным классам. Например, василиск, соединяющий тело и голову петуха с хвостом змеи, мог быть отнесен не к змеям, а к монстрам. Важнейшим из классов, конечно, были четвероногие. Они делились на две подгруппы — хищных, опасных и неподвластных человеку зверей, и домашний или рабочий скот, который трудится на человека или идет ему в пищу. Если средневековому автору нужно было сказать, какому классу принадлежит, скажем, волк или бык, он, скорее всего, отнес бы первого к зверям, а второго к скотам, а не стал бы использовать более общую категорию животных, которая нам сегодня кажется такой очевидной. Ковчег, лишь кратко и неполно описанный в книге «Бытия», был не просто кораблем спасения, но и матрицей классификаций. Среди богословов существовали разные представления о его устройстве, числе палуб, структуре отсеков и логике распределения живых существ внутри этого плавучего убежища. В соответствии с одной из распространенных схем, ковчег включал пять ярусов. На верхней палубе располагались люди и птицы. Ниже — мирные, безопасные животные, под ними хищные, опасные звери, еще ниже — хранилище припасов для пропитания всех пассажиров, а в самом низу — место для нечистот. Альтернативная схема исходила из того, что ковчег был трехуровневым. На нижний этаж стекали нечистоты. Средний, хранилище припасов, был разделен на два отсека — хранилище трав и хранилище плодов. Верхний уровень состоял из трех отсеков. В среднем жили люди, с одной стороны от них мирные, с другой — опасные существа. Во многих рукописях Библии, комментариях к ней и других сочинениях можно было увидеть изображение ковчега. Порой в облике здания с пирамидальной крышей или громадного сундука, порой в форме судна той или иной формы, например, в северной, скандинавской или англосаксонской иконографии оно могло напоминать огромный дракар. Существовали изображения ковчега с оконцами, из которых выглядывали разные обитатели, а были схемы, стремившиеся передать не внешний облик этого корабля спасения, а только его внутреннее устройство, структуру палуб. В этом море изображений существует одно, которое явно заинтересовало бы Пастуро, прирожденного исследователя классификаций. Около 1175 года в Кастилии был переписан и украшен миниатюрами один из биатусов, то есть рукописи апокалипсиса с толкованием биата из Лейбаны, астурийского монаха, жившего в VIII веке. Перед текстом Откровения и комментарием к нему в манускрипте идет серия изображений. Христологические символы, фигуры евангелистов, генеалогия ветхозаветных працев и царей от Адама и Евы, сцена поклонения волхвов, птица, убивающая змею, которая олицетворяет Христа, повергшего сатану. А дальше на целую страницу изображен Ноев ковчег. Тут он, как и на многих средневековых образах, похож не на корабль, а на дом с двускатной крышей. Внутри он и вовсе устроен как таблица, с одинаковой формой ячейками, в которых размещены различные животные. Но что ветхозаветная история потопа делает в начале рукописи Откровения Иоанна Богослова? В самом тексте апокалипсиса о Ное не говорится ни слова, но в комментарии Биата из Лейбаны ковчег упоминается неоднократно. Опираясь на более древние толкования, он представляет его как символ церкви. Семь членов семьи, которых Ной взял на борт, он интерпретировал как указание на семь церквей, упомянутых в Откровении, и всех праведников, спасенных Христом, а ворона — как олицетворение нечистых душ, изгнанных из церкви. Так история потопа, наказание, посланного человечеству в начале времен, встраивается в эсхатологический дискурс о последних временах и страшном суде. И не только через текст, но и через изображения, помещенные в начале рукописи. Как на нем устроен ковчег? Наверху, под двухскатной крышей, стоит Ной. Справа от него трое сыновей, слева — женщины, жены сыновей и жена самого Ноя. Ниже — основной массив ковчега, разделенный на 42 ячейки квадратной формы. Все они выкрашены так, чтобы ни по горизонтали, ни по вертикали квадрат одного — красного, зеленого, бежевого и синего цвета не соприкасались друг с другом. Они смыкаются только по диагонали. Этот прием, часто применявшийся в романском и готическом искусстве, должен обеспечить контраст элементов и лучшую читаемость таблицы. Верхний левый угол занимает кухня, нижний правый — сдвоенный туалет с двумя дырками. В средней ячейке верхнего ряда — котел с припасами. Все остальные ячейки отданы животным. Почти все они изображены парами. Исключениями служат два существа, о которых я еще скажу, а также голубь и ворон. Теперь мы знаем, почему. Их партнеров Ной выпустил из ковчега, чтобы отправить на разведку. Первые три ряда сверху занимают птицы, четвертый — скот и другие покорные человеку животные, а пятый и шестой — в основном опасные звери. Важно, что в их число входят как обычные хищники, скажем, львы и волки или лисицы в шестом ряду, так и существа, которых мы сегодня относим к разряду фантастических, как грифоны и сирены, крылатые создания с человеческими мужской и женской головами. Важно, что в средние века их тоже считали реальными видами. В шестом ряду среди других бестий изображены два зверя с семью головами, одной основной и шестью более мелкими, дополнительными. Они расположены не в одной ячейке, а в двух соседних, словно каждому из членов этой пары выделили свою каюту. В рукописи «Апокалипсиса» семиглавые существа демонической наружности не могут не перекликаться с двумя семиглавыми чудовищами, которые были описаны в видениях Иоанна Богослова. Змеем, его обычно отождествляли с дьяволом, и зверем. В нем, как правило, видели указание на Антихриста. Оба этих создания несколько раз появляются на страницах того же манускрипта. В этом изображении ковчега сильна привычная для средневековой символики и иконографии оппозиция верха и низа. Выше остальных животных мастер помещает белого голубя. Вдоль всей высоты корабля-таблицы вытянулось зеленое дерево — олива. Сама белая птица изображена дважды. Справа она сидит на верхушке дерева, слева возвращается через люк обратно с ветвью, знаком спасения. Ниже остальных зверей тут изображен черный ворон. Под самой глубокой палубой ковчега, в которую поселили опасных и демонических бестий, а также поместили отсек с нечистотами, на невидимых волнах качаются трупы утонувших грешников. Одному из них птица-падальщица, как ей положено, выклевывает глаз. При этом второй ворон остался на самом верху в своей ячейке, рядом со светлыми птицами. Роль черных птиц тут не столь однозначна. Эта инфографическая миниатюра не только представляет все разнообразие живых существ, но и выстраивает их в моральную иерархию. От праведного голубя, олицетворявшего избранных, к нечистому ворону, чья чернота напоминала о проклятых. Изображение Ноева ковчега говорило зрителю и о далекой истории потопа, и о классификации животных, и об устройстве христианского сообщества, в котором грешники соседствуют с праведниками. В средневековой культуре, которую так хорошо знает Мишель Пастуро, животные часто служили зеркалом, в котором человек мог увидеть самого себя, свои добродетели и еще чаще пороки. В многочисленных текстах от энциклопедий и бестиариев до басен и плутовских романов звери, скоты, птицы или рептилии вели себя как люди или превращались в олицетворение человеческих свойств и религиозных принципов. Но роли, которые на них возлагали, менялись от культуры к культуре, от эпохи к эпохе, от контекста к контексту. Одни и те же внешние черты и повадки животного или птицы порождали разные репутации. Ворон, главный герой этой книги, в европейских обществах прошел путь от почитаемой птицы, связанной с миром богов, могущественного покровителя воинов и предсказателя будущего, к нечистому и опасному созданию, ассоциировавшемуся с миром зла, а потом, в эпоху романтизма и готического романа, к загадочному вестнику смерти. При этом среди мрачно-негативных трактовок ворона сохранялись и сюжеты, в которых эта черная птица представала как вестник грядущего или спутница святых. История ворона, как и любого другого животного, само собой не сводится к его отражениям в мире человеческих представлений. А сами представления во многих случаях отзываются на судьбе реальных животных, которых считают пригодными или непригодными в пищу, признают чистыми или нечистыми, обожествляют или демонизируют. Пастороу упоминает целенаправленное уничтожение воронов в рамках борьбы с языческими культами, которая развернулась во времена Карла Великого и продолжалась в следующее столетие. Оценить масштабы этого враноцида сегодня вряд ли возможно, но, скорее всего, в условиях того времени он не был особо результативным. Тем не менее, этот эпизод напоминает об одном важном моменте. Мы понимаем, что отношения между людьми и обществами определяются не только их материальными интересами или конкуренцией за ресурсы, но и идеологией, в самом широком смысле этого слова, у которой есть собственная динамика. То же касается и отношений между людьми и другими видами. Политика человека по отношению к различным животным определяется не только его желанием использовать их мясо, кожу, мех, жир, кость, перья и мускульную силу, или, наоборот, стремлением от них защититься, но и моральными свойствами, которые им приписывают разные мифологии и религии. Михаил Майзульс. Введение. Почти любая культура выстраивает свою ментальную картину животного мира вокруг небольшого числа его представителей. Одни животные привлекают к себе больше внимания, чем другие, и объединяются в каждом обществе уникальной системой прочных и не всегда понятных связей. Эти животные образуют совокупность, которую можно назвать опорным бестиарием. Именно на его основе вырастает обширная сеть мифов, легенд, образов, символов и грез. Европейский опорный бестиарий сформировался очень давно, вероятно, еще в доисторическую эпоху или раннюю античность, и с тех пор активно используется. Его изначальное ядро образовано несколькими местными дикими животными — медведем, волком, кабаном, оленем, лисой, вороном, орлом, лебедем и змеем. Позже в него вошли одомашненные виды — сперва бык, лошадь и собака, затем свинья, осел, петух, гусь и некоторые другие. В этот список для полноты следует включить одного вымышленного зверя — дракона, крупнейшего из змеев, и трех экзотических — льва, слона и обезьян. В итоге мы получаем около 20 животных, которым отведена ведущая роль в европейской культурной истории. Именно ей посвящена настоящая серия монографий. В первом ее томе речь шла о волке, во втором — о быке. Эта книга — о вороне, а на очереди, если мне будет дано еще время, лиса, орел, олень, осел и петух. Ворон занимает меня уже более половины столетия. Я уделил ему много внимания еще в своей диссертации «Бестиарии в средневековой геральдике», защищенной в 1972 году, в частности, в связи с проблемой происхождения гербов, для изучения которой на материале Северной Европы он играл первейшую роль. Затем я занимался им на протяжении почти 40 лет на семинарах по истории и символике животных в практической школе высших исследований и высшей школе социальных наук. Ворон этого заслуживает. Его культурная история во всем северном полушарии чрезвычайно богата, и вместе с волком и медведем он входит в ведущую тройку европейского опорного бестиария, о котором я говорил ранее. В Европе именно этим трем животным принадлежала ключевая роль в мифах, сновидениях и символике. Хотя я и много работал над историей ворона, в моих публикациях я о нем почти не писал. Пара статей тут и там, несколько глав в сборниках, посвященных античным или средневековым бестиариям, но отдельной монографии до сих пор не готовил. На это были разные причины, и в первую очередь обширность темы. Как уместить всю культурную историю ворона в книгу разумного объема? В конце концов, и для настоящей книги это стало главной проблемой. Готовя работу про волка, я столкнулся с той же трудностью, но качественных публикаций, посвященных этому зверю, гораздо больше, поэтому я мог сделать довольно компактную книгу и изложить в ней лишь самые важные. В случае с вороном это невозможно. Хоть сколько-то качественных исследований по культурной истории ворона в Европе, рассмотренной во времени большой длительности, нет или почти нет. Что же делать? Мне пришлось ограничивать себя, многое опускать и строить планы о выпуске когда-нибудь в будущем более толстой и ученой книги, адресованной более узкой аудитории. Сейчас же я предлагаю скорее обзор культурной истории ворона, сфокусированный на нескольких основных темах и проблемах. Почитание этой птицы в древнем мире, ее особой значимости для кельтов и германцев, ненависти к ней со стороны христианства и войне, которую оно с ней вело больше тысячи лет. На взглядах авторов средневековых бестиариев и современных орнитологов, на месте ворона в баснях, сказках и поэзии. Страхи и отвращения, которые питали к нему в деревенской среде, на реванши, которые ворон берет сегодня, занимая первые места во всех исследованиях интеллекта животных, если не брать в расчет человекообразных обезьян. Впрочем, зачем их выносить за скобки? В некоторых тестах на сложные когнитивные функции ворон показывает сопоставимые с обезьянами результаты. Естественная история — это одно, культурная история — совсем другое. Она более разнообразна и обширна. Это прежде всего история социальная, история коллективных представлений, характерных для конкретного общества. Она изучает лексику и факты языка, системы ценностей и чувства, письменные документы и произведения искусства, верования и предрассудки, знаки и символы. Но вместе с тем это и история знания, его развития и видоизменения, усвоения более древних традиций. Имея это в виду, можно сказать, что естественная история — это ответвление культурной истории. Чтобы успешно заниматься последней, следует понимать особенности каждой исторической эпохи и не судить о прошлом, руководствуясь современными знаниями, моралью и чувствами. Необходимо также обладать знаниями об исследуемых обществах. Однако историк, в частности, автор этой книги, очевидно, не может быть одинаково хорошо знаком с обществами всех пяти континентов. Поэтому, не имея ни склонности, ни желания компилировать чужие работы, я ограничусь тем, что знаю сам и что является предметом моих полувековых исследований и размышлений — европейскими обществами. Даже они одни дают богатый материал, особенно если проследить их культурную историю на протяжении долгого времени, от античных мифологий до современного бестиария, к которым относятся факты языка, логотипы, реклама, мультфильмы, комиксы и игры. Таким образом, я оставлю в стороне все, что касается истории и символики ворона вне Европы. Я делаю это с сожалением, но я не чувствую себя достаточно компетентным в таких далеких областях. А неуклюже резюмировать и растаскивать на цитаты труды этнологов, специалистов по сибирскому и североамериканскому регионам я не хочу. Вообще-то ворон почитался традиционными обществами во всем северном полушарии. Он считался то демиургом, создателем мира, то вестником богов, посредником между небесами и землей. Посвященные ему культы палеосибирских народов с восточных окраин России и их родственников на Тихоокеанском побережье Канады и Аляски многочисленные и отличаются постоянством и разнообразием. Они давно привлекли к себе внимание этнологов и антропологов, которые не раз отмечали, что для кочевых народов ворон оставался животным позитивным и негативным для оседлых, оставивших охоту и собирательство и перешедших к земледелию. Я отсылаю слушателя к их ученым трудам. Итак, мы остаемся в Европе, и по большей части речь в книге будет идти не о семействе врановых в целом, а конкретно о вороне обыкновенном. Птица, с которой были знакомы древние и средневековые общества, была крупнее, массивнее и внушительнее, чем современный ворон. В отличие от своего предка, последний сегодня встречается в Европе не везде. Ворон в древности, археозоологи обнаруживают его кости в некоторых скандинавских захоронениях, что многое говорит о его почитании, мог достигать 75-80 сантиметров в длину, а его вес порой превышал 2 килограмма. Его черное оперение, хриплый грай, неуемный аппетит и резкие движения вселяли страх в других птиц, даже в большинство хищных, в том числе и орлов. Скотина, которую он порой атаковал, тоже его боялась. Люди же с подозрением относились к нему из-за его сообразительности и проницательности. Эта птица постоянно жила с ними в тесном соседстве и, казалось, все подмечала, все знала, все предчувствовала и непрерывно наблюдала, угрожала, судила. Последующие главы посвящены исключительно ворону, его истории и символизму, связанной с ним мифологией. Грач и галка фигурировать в них не будут. Об их культурной истории почти нечего рассказать. Ворона же, напротив, будет время от времени упоминаться. Иногда, как представитель самостоятельного вида, более или менее близкого ворону, иногда, как его самка. Повторим еще раз. Культурная история не тождественна естественной, и с точки зрения последней, несомненно, существуют самки воронов и самцы ворон, но для некоторых древних авторов, хотя, отметим тут же, не для Аристотеля и не для Плиния, ворона — это самка ворона. Историк ни в коем случае не должен подходить к знаниям людей прошлого современной мерой и поэтому обязан считаться с подобными обстоятельствами. Давайте же проследим за полетом ворона сквозь эпохи и посмотрим, как эта птица, почитаемая в древности, в средние века была отвергнута христианством и внесена в дьявольский бестиарий, а затем во всех европейских деревнях превратилась в объект ненависти, стала восприниматься как вредоносное, тревожащее и роковое создание.